Lovely, lovely boy, в Турцию едем с тобой. Будет все включено, об этом мечтали давно. Lovely, lovely boy, в Турцию едем с тобой. Будет все включено, об этом мечтали. Lovely, lovely boy, в Турцию едем с тобой. Будет все включено, об этом мечтали. Вегас не для нас, а море в самый раз. Давно мечтала шоколад Каиста. Билет ли на руках и в солнечных очках. Уже неделю мы ложимся спать. Давно хожу в спортзал, почти плейбоем стал. Кому-то это нужно показать. Я доллары купил, мобильный отключил. Вконтакте нужно статус. Об этом мечтали. Здесь море и хамам, и нету наших мам. На нашем пляже я суперзвезда. Ты сделала тату, и две, а не одну. Марина плюс Сережа навсегда. Включила автопилот, вернусь домой вот-вот. Вот только бы свой номер отыскать. Любимый дорогой, здесь клеится другой. Беги уже скорей меня спасать. Lovely, lovely boy, в Турцию едем с тобой. Будет все включено, об этом мечтали давно. Lovely, lovely girl, твой загар меня. Мы в сказку попали, об этом мечтали. Lovely, lovely boy, в Турцию едем с тобой. Будет все включено, об этом мечтали давно. Lovely, lovely girl, твой загар меня завел. Мы в сказку попали, об этом мечтали. Что мы глядели днями и неделями, смотрели по телеку южные отели. Мы не в мавзолее, не в погоню за оленем. Об этом мечтали. Lovely, lovely boy, в Турцию едем с тобой. Будет все включено, об этом мечтали давно. Lovely, lovely girl, твой загар меня завел. Мы в сказку попали, об этом мечтали.